Личность и отношение вечной зависимости. С развитием капиталистического товарного производства ломаются костные социальные структуры, сословные и прочие перегородки рушатся. Одновременно происходит своеобразная атомизация общества, его разделение на множество индивидов, частных лиц, уже не связанных отношениями личной зависимости. Это обусловлено осуществляющимися при переходе к капитализму глубокими изменениями в характере труда. Ликвидируется система внеэкономического принуждения к труду, что и означает освобождение трудящегося от личной зависимости. Формально капиталист и пролетарий равны. Один свободно продает, другой свободно покупает рабочую силу. И в целом отношения людей в своей основе становятся отношениями товаропроизводителей частных собственников, то есть вечными отношениями. Иначе говоря, меновая стоимость, деньги, отношение чистогана выступает главной формой социальных связей и определяет принципиально новый тип социальности – вечную зависимость и личную независимость. С развитием капитализма преодолевается местная замкнутость, расширяются возможности общения, человек включается в широкие общественные связи. Перед индивидом открывается возможность присвоения накопленных человечеством богатств материальной и духовной культуры и развития. Но реализация этой возможности присвоения и развития определяется частной собственностью, противопоставляющей людей друг другу, отношениями эксплуатации, различными формами отчуждения, когда созданный человеком продукт отделяется от него и господствует над ним, как слепая стихийная сила. Объективированные вечные отношения людей противостоят им, как нечто чуждое. Созданные людьми учреждения и организации отчуждены от них и извне навязывает им свои императивы. Маркс вскрыл тайну этого отчуждения и указал пути выхода из него, рассмотрев механизм капиталистического товарного производства. Если в условиях натурального хозяйства человек производил продукт, нужный для потребления ему, его семье или его господину, то в условиях товарного производства вещь производится для продажи. И для капиталиста, и для рабочего, включенных в эту систему производства меновой стоимости, в общем, не важно, хотя и по разным причинам, что именно они производят. Рабочий трудится, чтобы иметь средства к существованию, а капиталист вкладывает свой капитал, чтобы его увеличить. Капиталисту безразлично, кому продается созданная в процессе производства вещь. Ему важно, чтобы она была продана. Поэтому капитализм порождает безразличие и к определенному виду труда и людей друг к другу. Взаимная и всесторонняя зависимость безразличных по отношению друг к другу индивидов образует их общественную связь. Эта общественная связь выражена в меновой стоимости, в виде денег. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 99. Одновременно развивается индивидуализм как идеологическое, нравственное, психологическое отражение и оправдание частной собственности и атомизации человека в обществе. Таким образом, становление личности в рамках вечных отношений представляет собой противоречивый процесс. Наряду с освобождением человека от сословных и прочих уз, формированием предприимчивости, самодеятельности индивидов, развитием форм и ростом масштабов общения, нарастают многообразные формы отчуждения личностей от общества и друг от друга.